Глава 16. Этого действительно достаточно? Вопль Ходжуна разлетелся по всему болоту, смеявшись с диким ревом людоящеров, реагирующих на силу звука, издаваемую Кан-У. Псих! Он тоже нарочно издавал звуки, чтобы выманить монстров, но то, что делал Кан-У, было несравнимо с поступком Ходжуна. Если он просто подбрасывал дрова в горящий дом, то Кан-У вылил канистру бензина. «Бегите!» Поспешно крикнул Ходжун своим товарищам. Их лица побледнели, а мысли запутались, перебирая все возможные варианты выхода из данной ситуации. Кан-У неспешно разглядывал выражение их лиц. «Куда бежать-то?» Они со всех сторон были окружены людоящерами. Побег просто-напросто не представлялся возможным. Ходжун приготовил свой кинжал и злобно прокричал. «Думаешь, что сможешь выйти сухим из воды, сотворив такое?» «А? Ты нас всех сейчас убьешь!» «Умереть вместе с тобой? Нет, умрешь здесь только ты». «Ха! Думаешь, ты выживешь в окружении такого количества монстров?» Ходжун рассмеялся. Число людоящеров, несущихся в их сторону, приближалось к сотне. Это ситуация, когда Ходжун должен отдать жизнь за своих товарищей. Для игрока второго ранга не было абсолютно никакой возможности выжить, находясь под атакой такого количества людоящеров. «Недавно ты спрашивал, знаю ли я, что нелегко улавливают звуки?» Улыбнувшись, произнес Кан-У и посмотрел на Ходжуна. От улыбки Кан-У тело Ходжуна затрясло. «Так вот, я тоже прекрасно об этом знаю». Кан-У применил силу тишины и сделал несколько легких шагов. Несмотря на вязкую болотистую местность, его шаги не издавали абсолютно никаких звуков. Увидевшего это, Ходжун бросила в дрожь. «У тебя...» Ходжун подумал, что Кан-У обладает силой, способной полностью контролировать звуки. Ведь до этого он издавал нереально громкие звуки, а сейчас заглушает свои шаги. Выводы сделать несложно. «Черт побери!» Взгляд Ходжуна рассеивался, глядя на бегущую на них толпу монстров. Он крикнул своим товарищам. «Есть пути отхода!» «Нет, мы со всех сторон окружены!» Даже малейшая надежда испарилась. Сейчас на его лице можно было прочитать безнадежность. Кан-У, облокотившись на соседнее дерево, с довольным лицом наблюдал за действиями Ходжуна. Вовремя они. Кан-У как раз сомневался. Стоит ли устроить охоту сразу на большое стадо? А эти ребята как нельзя вовремя пришли и предрешили ход событий. Одному это сделать было бы напряжно. Кан-У довольно улыбался. Несмотря на то, что он уверен в своих силах, справиться с сотней монстров разом было бы достаточно тяжело. Даже поддерживая силу тишины, было бы слишком опасно сражаться с сотней монстров, ведь пусть у них и плохое зрение, но все же видеть они могут. Но такая замечательная наживка, как Ходжун и его пати, меняет все. Так как они были более шумными, разумеется, все первые удары достанутся им, в то время как Кан-У просто может постоять в сторонке. Несмотря на то, что это группа неудачников, они должны выстоять. В отличие от обычных охотников, эти ребята поднимали низкий уровень игроков за деньги. Это нравилось Кан-У. В сравнении с другими пати, их существовало довольно длительный срок. Кан-У смотрел на них и улыбался. Как говорят, двое дерутся, а третий извлекает выгоду. Ему ни жизнью рисковать не надо, ни подвергать тело опасности. Он всего лишь наблюдает, как группа отчаянно сражается с людоящерами и любуется на то, как сокращается их количество. А когда их останется совсем мало, и они выдохнутся, он войдет в игру. Благодаря пати Ходжуна ему не придется впутываться в бесполезную драку. Что с ними? С таким уровнем обороны они не смогут перейти к наступлению и просто будут заколоты заживо. Кан-У, глядя на сражающуюся группу, усмехнулся, ведь они совсем не готовы к сражению. «Если вы долго не протянете, то я не смогу получить особой выгоды». Кан-У, дабы оградить себя от плохо видящих людоящеров, спрятался между деревьев. «Ах ты ж!» Ходжун, посмотрев на Кан-У, готов был сделать предложение, но запинался от переполняющей его ненависти. «Ты словно демон!» «Я и есть демон!» Кан-У расплылся в улыбке. Хоть он и выглядел как человек, но по составной части он больше походил на демона. Если бы он не стал демоном, то не смог бы провести в аду 10 тысяч лет. «Лучше бы ты оборонялся, а не речи толкал. Собираешься помереть и пальцем о палец не ударив?» Переполненный ненавистью Ходжун, держа в руках кинжал, бросился в сторону Кан-У. «Ты умрешь вместе со мной!» Ходжун был уверен, что особая способность Кан-У связана со звуком, что указывало не на очень хорошие способности относительно борьбы. Он вложил в кинжал весь свой гнев и на бегу замахнулся. «Ходжун, это опасно!» В этот момент путь ему преградило несколько людоящеров. Недовольные крики Ходжуна привлекли к нему внимание монстров. Они окружили его со всех сторон, так что он не мог добраться до Кан-У. Кан-У со смехом произнес: «Тебе лучше замахнуться посильнее!» Хоть Ходжун не слышал, что говорил Кан-У из-за силы тишины, но было достаточно взглянуть на выражение его лица, как все становилось ясным. «А, сволочь! Ходжун, не кричи!» Людоящеры, потеряв всякий здравый смысл, направили свои копья на окружающего, как вне себя, Ходжуна. Не в силах пресечь приступ гнева, он еле успевал отбиваться от нападения монстров. «Обороняемся! Нам нужно защитить себя!» Когда лидер группы теряет рассудок, кто-то должен принять командование на себя. В панике таким человеком стал именно Сойери. Члены группы побледнели, но последовали ее приказу и приняли оборонительные позиции. Монстры продолжали нападать. «Их слишком много! Держимся до последнего!» Безнадежным голосом крикнул парень, держа в руках щит. «Когда в тебя тыкают копьями со всех сторон, собраться с мыслями довольно сложно. Обычно они собирали десяток другой людоящеров на охоте, но сейчас, когда их больше 100, для них это было впервые. Они не нападают все сразу! Сосредоточьтесь на защите!» Крики товарищей в какой-то мере привели Ходжуна в чувство, и он начал обороняться. Ера стояла посередине, и в то время как товарищи ее прикрывали, она применяла магию. Огненный шок! Она демонстрировала навыки своей особой силы, связанные с огнем. Появившиеся на конце ее посоха вспышки огня полетели в сторону людоящеров. Плохо переносящие огонь монстры вспыхивали и с воплями выгорали. Ха! Кан-У с интересом наблюдал за боем с монстрами. А они не так уж и плохи. Напрасно их называть неудачниками, ведь они достойно держатся даже в окружении примерно 100 людоящеров. Особенно хорошо держится находящийся в центре Ера. Нужно пробить кольцо окружения! Их слишком много! Даже несмотря на то, что они хорошо держались, лица их не излучали радости. Они понимали, что скоро их силы иссякнут и держаться станет в разы сложнее. Во что бы то ни стало, им необходимо пробить кольцо из монстров. Хорошо. Кан-У спокойно наблюдал за их боем и довольно улыбался. Сил у этой группы оказалось больше, чем он предполагал, так что у них есть все шансы. Мне даже вмешиваться не нужно. Они довольно быстро смогут избавиться от большей части людоящеров, а что делать дальше Кан-У придумать чуть позже. Сейчас у него и в мыслях не было им помогать. Он точно не был добряком, точнее, он выжил благодаря тому, что перестал быть добрым в мире, где главное правило гласило «злоба за злобу, убийство за убийство». Как только нарушаешь это правило, ты не жилец. Поначалу он переживал, а не появятся ли у него проблемы, если кто-то из них умрет. Но Кан-У пришел к выводу, что причин переживать нет. Эта ситуация отличается от той, что была с Тэхёном. Если бы Тэхён тогда умер, то Кан-У попал бы в неприятности. А в данной ситуации Ходжуна и его пати убивать не Кан-У. За это в ответе людоящеры. Смерть от лап монстра во время охоты во вратах – обычное дело. Ходжун истошно вздохнул, стерев с лица кровь людоящеров. Из-за большого количества противников прорваться сквозь них не представлялось возможным. Но и сражаться со своей сотней невозможно. «Спаси! Пожалуйста, спаси!» Кричал Ходжун в ужасе, смотря в сторону Кан-У. Если им хоть немного не помогут, то ситуация не изменится. Кан-У лениво протянул руку в сторону дерущегося Ходжуна, а затем показал средний палец. Ходжун отчаянно застонал. Улыбка Кан-У пугала, а внешний облик кого-то напоминал. «Демон!» Черные крылья, как у летучей мыши, два рога и длинный хвост. Только этого не хватает, чтобы он перестал быть похожим на человека и стал демоном. В этот момент одно из копий пронзило сердце рассеянного стоящего Ходжуна.